Глава 22. Парадиз довольно близко напоминал Атлантис, из которого я сбежал. Только здесь женщины, если и правили, то немногие, и из тени, через своих супругов. Впрочем, не о том речь. Как было и в женском городе, здесь шло разделение на территории. Внешнее кольцо заселялось гостями стаба и кандидатами на получение гражданства, наемниками, простыми рабочими. Центр же полностью подмяла под себя элита. По сути, те же твари, что и мутанты, если верить словам местных, только в человеческом обличии, отделившись от внешнего района настоящей бетонной стеной с несколькими КПП, дотами и парой вышек, обитых сверху донизу листами железа и с торчащими стволами пулеметов. Заметил, что бойницы были только вовне, и ни одна не смотрела внутрь центра. Не как местные хозяева жизни боятся, что кто-нибудь из подсобного персонала может рискнуть поквитаться, показать, что кровь и кишки у всех одинаковы, и дохнет крутой перец точно так же, как серая рабочая скотинка. На въезде нас ожидала настоящая змейка из бетонных подушек для фундамента многоэтажек. Целых 50 метров извилистого пути под прицелом ЗУ-23-2, которую водрузили на крышу блокпоста и обложили мешками с землей со всех сторон. Рядом с ней стоял бардак, который смотрел своим Владимировым куда-то мимо нас, но готов был поспорить, что при этом краем глаза оператор в башне держал нас в поле зрения. Разговор с дежурным на КПП почти ничем не отличался от всех тех, которые происходили в подобной ситуации. Разница лишь в моем последнем вопросе. «Командир, поинтересовался я у старшего в карауле. Где у вас больница здесь? Мне бы поскорее добраться». «Смотри туда». Он встал в полоборота в сторону города и вытянул руку. «Видишь флажки на флагштоке вон за той желтой трехэтажкой?» «Белые с какими-то красными, что ли, красными пятнами?» Прищурился я, всматриваясь в указанное. «Они самые, и там не пятна, а кресты медицинские. Хотя, по-моему, неправильный знак выбрали. Незаметно слишком, если не подсказать. В общем, там наша поликлиника для внешнего кольца, для замкодавшей типа, хе-хе. Мне бы получше что-нибудь. Знахарь нужен, сам же видишь, что с моими товарищами случилось». «И знахарь там есть», – спокойно ответил старшой. «Два входа в больнице. Один для тех, кто заплатить много не может. Второй, кому нужно особое внимание и дорогое обслуживание. На месте поймешь. Там даже таблички читать не нужно». Разобрался и в самом деле быстро. Там, где ступеньки были менее обшарпаны и торчал рядом с дверью охранник в серой униформе, и оказалось нужное отделение. Возле второго входа хватало окурков, имелись несколько потертых типов. Оплату предложил патронами, которых отвалил уйму только за осмотр и первую помощь. Зато после коротенького вмешательства знахаря я как заново родился. Да и с моими товарищами произошла подобная метаморфоза. Чуть подпортила настроение истерика Сашки. Девушка, оставшись одна с последователем Гиппократа, словно взбесилась. Стала метаться по кабинету в поисках выхода, звать меня. Успокаивать пришлось добрых 10 минут. «И такое бывает с новичками. Вскоре все пройдет. Вы же с самого начала с ней, как попала на вулей», произнес знахарь, молодой мужчина с черной, как сажа, шевелюрой и небольшой бородкой, носящей белый халат. «Почти. И зрение она потеряла почти сразу, так?» «Угу», кивнул я. «Считайте, что у нее развился некий синдром. Все это время она слышала лишь вас и держалась рядом. Как только зрение восстановится, она начнет понемногу отвыкать, хотя...» «Что?» «Я правильно понимаю, что вы были близко знакомы еще до Улья?» «Да, только не с ней лично, с другой. Она Саша, а я знал Олесю. Блин, как бы поточнее. Мы из разных миров». «Все-все», – выставил в мою сторону ладони собеседник. «Я понял. В общем, может, и не стоит вам отвыкать друг от друга. Чувства у девушки к вам очень сильны. Верь я в любовь, сказал бы, что она любит вас безгранично, до фанатичности. Это даже не страсть, это что-то большее. У вас очень интересная ситуация сложилась. Знакомство там и совместное спасение здесь. Она беззащитна перед окружающим миром, и только вы прикрывали ее». «Да, бывает же такое». Он покачал головой. «В нормальных мирах о таких случаях люди диссертации пишут и получают Нобелевки». «Вот именно по этому поводу могу сказать. Я рад, что мы не в том мире. Со зрением у нее что будет? Как можно ускорить восстановление?» «Пить живчик и посещать меня. Общий курс обойдется, Собеседник на миг поднял глаза к потолку, потом вновь посмотрел на меня. 200 спаранов, живчик ваш или еще 30, тогда я приготовлю по личному рецепту». «Хорошо», вздохнул я, «пусть будет так. Теперь по Нельсону, безрукому парню». «Новичок который?» «Да в принципе в 250 спаранов, не считая живчика, можно ложиться». «Да», покачал я головой, «цены у вас кусаются». «А что делать?» Развел он в ответ руками. «Сервис обязывает. Кстати, ваша девушка Сенс. Если прокачает этот дар, то ее возьмут в любой отряд. Можно прямо сейчас заключить договор с городом. Тот обеспечит ей лечение, горох для усиления. И через месяц она приступит к отработке долга. За 2 или 3 месяца легко все отработает и заработает сама». «Не хотелось бы в кабалу лезть». «Нет, не вариант». «Ладно, я придумаю что-нибудь. Кстати, а никому не нужен современнейший бронеавтомобиль с пулеметом «Корт» на крыше? Не юзанный, двигатель не убитый, броня штатная и не ремонтировавшаяся ни разу. Правда, краска местами содрана, но нужно будет замажу». «Бронеавтомобиль?» «Хм», задумался знахарь. «Я могу спросить у знакомых с центра, только 5% от стоимости вам лично, как посреднику». Мигом понял я намекающую на кое-что паузу. «Договорились. Буди свою подружку и можешь идти в гостиницу». Знахарь кивнул в сторону дремлющей девушки. «На процедуры завтра с утра между 10 и 12, потом вечером после 5 и до 10. Растормошив Сашку, который знахарь вколол слабое успокоительное для удобства проведения сеанса лечения, я покинул медицинский кабинет. Въезд в гостиницу прошел безо всяких проблем. Никаких документов не требовалось. Администратор на вопрос о такой демократии пояснил, что раз я прошел проверку на блокпосту, то со мной все в порядке. Вот в центр меня бы не впустили, да и обратно не выпустят, если я отчебучу что-то эдакое и не заплачу за это. Платил, разумеется, патронами. На них же купил спаранов и одежду себе с Сашкой. По цинку пулеметных патронов для выплат в Парадизе взяли я и Джон. Остальные наши финансы находились в бронемашине, оставленной на стоянке при въезде в город, ибо не горожанам было запрещено передвигаться в Парадизе на боевых машинах, а кое-кому и на крупном транспорте, даже если тот без оружия и брони. Стоянка охранялась очень хорошо, вооруженными сторожами, камерами, а кое-какие машины были оснащены датчиками сигнализации. Общая договоренность с грушниками заключалась в том, что все трофеи делятся пополам, в том числе и техника, которую выставили на продажу. В гостинице взял двухкомнатный номер, чтобы не беспокоить девушку своим постоянным присутствием рядом с ней. мы уже не в поле, и сейчас начинают работать совсем другие нормы поведения. Но остаться в одиночестве Саша не захотела и напросилась или вытребовала со слезами и всхлипываниями ко мне. Выторговал только одно – спим отдельно и точка. Не потому, что я такой правильный или ханжа, но как вы себе представляете совместный ночлег с девушкой, которая получила тяжелое ранение и, ко всему прочему, заработала нечто сродни стокгольмскому синдрому? Вот-вот. Чего скрывать не стану, так это своих чувств. Поутихшая страсть с момента, когда я увидел Олесю в последний раз в Москве, вспыхнула вновь, да еще как. Вечером позвонил администратор и сообщил, что ко мне пришел некий покупатель на машину. Через час я получил большую коробку со спаранами, маленькую с горохом и два десятка доз спека, качество которого я определить не смог, но решил поверить на слово. Вообще цена оказалась хоть и ниже рассчитываемой, но совсем не намного. Оружие с патронами пришлось вместе с Джоном перетаскивать на своем горбу по снятым номерам. Завтра все это барахло предстоит носить по местным магазинчикам. Себе на первое время я оставил только пистолет и запас патронов к нему. Малокалиберные автоматы совершенно не интересовали. Снайперку после короткого раздумья тоже решил продать. Вот полдесятка гранат оставлю для оборудования растяжек и аналога сигнализации в тех местах, где решу поохотиться на мутантов. Да и в целом, пусть лежат. Такой запас карман не тянет. Ночь прошла настолько спокойно, что утром после пробуждения я несколько минут лежал и напряженно вслушивался, не понимая, что же такого странного в окружающем мире. Только потом дошло, что последние дни я привык жить жизнью загоняемого волка, который даже во сне слушает опасность, а сегодня я оказался в защищенном месте. После посещения знахаря я вернулся с Сашкой в номер, где уложил ее в кровать, и когда она уснула после того, как подействовали лекарства, отправился по магазинам. Уже во второй лавке мне повезло. «Винтовку с глушителем и мощным патроном? А чем вас винторез не устраивает?» Немолодой продавец среднего роста и с лицом похожим на лысого российского режиссера, любящего себя ставить на полуглавные трагические роли в своих картинах, задумался, потом раскрыл ноутбук, защелкал клавиатурой. «Парень, ты как относишься к подделкам импортных оружейников?» Наконец нарушил он молчание. «Если вещь хорошая, то почему бы не взять? А что именно?» «Вот». Он развернул ноутбук монитором ко мне, сам перегнулся через стол и ткнул пальцем в фотографию. «На базе американской М-16, только калибр семерка да звуковая, натовская, разумеется, Грендель Си-16, если вас интересует заводское название». Цифру 16 он произносил довольно странно, привлекая внимание, тогда как в остальном речь звучала правильно и четко. «Собственная фишка?» «Или бзик?» «А конкретнее, патрон тут какой?» «Сейчас». Он двинул пальцем по сенсорной мыши ноутбука, поднимая картинку вверх и открывая таблицу. «Так-так, 7,51 на 36, в магазине 20 патронов. А что есть еще?» «Еще?» «Вот под такой же калибр, только не самозарядка, а болт CS-5A. Очень точная, очень удобная, разбирается на несколько деталей для удобства переноски. Приклад регулируется под стрелка. Еще раз повторю, очень-очень точная. Магазины на 5 и 10 патронов, но если есть время, то могу подогнать за неделю штук 5 20-патронных от Гренделя. Бронебойные есть? Есть, с остальным сердечником 200. Бронежилет метров со 100 пробьют точно. Но зачем из такой красотки бить в броню, если с 200 можно попасть в глаз. Это весь выбор? Продавец насупился. Ну, если винторез не интересует, то да. Ай, нет, есть еще кое-что, но придется ждать до завтра, и цена на нее немалая. Зато лучше ее нигде ничего не отыщешь. А выхлоп? Скептически ответил ему я. Он хуже? Парень, я Сервий. Меня Хама зовут, как парубка у Гоголя, представился он в ответ. Сервий, ты видел выхлоп у многих? Этот винтарь или не попадает в улей, или тут же обретает хозяина. У внешников стали попадаться автоматы под спецпатрон, которые в винтовке также используются. Но вот самой винтовки у них никто не встречал. Они предпочитают работать из чего-то особо мощного, причем издалека, из дронов, например, или винтовки Корт, или такого же пулемета. Бесшумками внешники практически не пользуются или очень редко. Мне сказали, что в Парадизе выхлоп можно легко отыскать. Почти наврали, пожал он плечами. Была одна в магазине в центре, но ее кто-то из тамошних хозяев приобрел неделю назад. А больше ты такую не отыщешь. Или под заказ придется ждать и переплатить вдвое, или даже втрое. Жаль, вздохнул я. А эта твоя красотка что из себя представляет? А вот. Он вывел на экран фотографию на первый взгляд обычной винтовки, которую можно увидеть в нормальном мире у охотников. Только у этой был непропорционально толстый ствол. Special Rifle 500. Патрон дозвуковой. Это где-то... точно не вспомню, а тут еще и записи нет. Но если память не подводит, то 8,86 на 69. Всего у меня 300 патронов, 200 целевых с остальным сердечником и 100 с сердечником каленым, практически бронебойные. В комплекте мощный прицел с дальномером, счетчиком ветра. И сколько за все это удовольствие просишь? Когда он озвучил сумму, я присвистнул. Не свисти, а то денег не будет. Знаю, что дорого, зато качество и все, как ты хочешь. Бесшумность и мощный патрон. Если будешь брать, то говори прямо сейчас. Потому как винтовка лежит в магазине в центре, мне нужно договариваться о передаче ее сюда. Ладно, решился я, черт с ними, с деньгами. Звони. Но только подходи завтра, предупредил он. Еще что-то нужно? Нужно. АК-9 с патронами и пистолет полегче и поубойней. Он для женской руки. И автомат есть, и пистолет подыщем, заверил меня продавец. По возвращении в гостиницу с почти пустым карманом, но с покупками, я узнал про неприятности. Скинув в разгромленном номере часть покупок, я бегом помчался в больницу. «Что ж ты так-то, а?» – укоризненно покачал головой знахарь. «Я же предупреждал тебя. Вот зачем ты девчонку одну бросил? Что с ней?» Я пропустил мимо ушей его слова. «Где она?» «Спит. Я ей вколол сильное успокоительное, обработал синяки и шишки. В целом отделалась легко». Если коротко, то после моего ухода девушка немного поспала. Проснувшись и не дозвавшись меня, она устроила погром и истерику. На шум примчался гостиничный работник, попробовал ее успокоить и чуть не лишился глаза, когда в лицо ему вцепилась Сашка. В итоге охранники скрутили ее и отправили в больницу. А там на шум заглянул Хама, узнал свою пациентку и забрал к себе, где оказал первую помощь. Первое, что я услышал от Сашки, когда она очнулась, были слова. «Сервий, пожалуйста, больше не бросай меня. Я очень прошу тебя. Если я еще раз останусь одна, я умру, наверное». Прижав девушку к себе, я погладил ее по голове. «Кисонька ты моя, да кто тебя бросит? Ты так сладко спала, что я не стал тебя будить, ну и дел слишком много накопилось, тем более через 2 часа уже вернулся назад», — сказал я ей. Сашка уткнулась мне лицом в грудь. «Ты меня всегда кисонькой звал или желтоглазкой», – тихо произнесла она. «Раньше не нравилось, вульгарно и пошло звучало. Фу, а сейчас так приятно, словно ты меня гладишь, вот как сейчас. Ты меня не бросишь?» «Никогда!» «Никогда-никогда?» «Никогда-никогда!» Повязку с лица и сняли на шестой день, после того, как мы приехали в Парадиз. «А я не верила, что такое случится, думала, что успокаиваете меня», прошептала она, стоя напротив зеркала и рассматривая себя. «Не верила, что глаза могут сами собой вырасти, как яблоки какие-то». Она коснулась век, провела кончиком пальца под глазами, по щеке. «А что с кожей? Почему она такая странная?» То, что кожа стала у нее меняться, грубеть, покрываться морщинами и складками, я заметил еще 3 дня назад. Тогда это было едва заметно, а сегодня, когда с кисоньки сняли повязку, изменения сильно бросились в глаза. Из-за лекарств и лечения организму нужно было откуда-то брать ресурсы, и проще всего это сделать собственными запасами, девочка моя. Разве ты никогда не видела тяжело больных? Недаром есть поговорка «краши в гроб кладут». Ничего, через несколько недель ты окончательно пойдешь на поправку и вновь станешь красавицей. Она тяжело вздохнула, попробовала разгладить несколько больших складок на скулах и отошла от зеркала. Кисонька, мне бы с твоим парнем кое о чем переговорить. Провести окончательный расчет за лечение и решить дела, о которых мы договаривались». Обратился к ней Хама. «Не могла бы ты оставить нас одних? Я предпочитаю такие вопросы решать с глазу на глаз. Да и Сервий обещал, что о наших планах будет знать только он один». «Не могла бы», – холодно ответила девушка. «Я не болтушка, умею держать язык за зубами». Хама покачал головой и посмотрел на меня. «Кисонька, это в самом деле деликатный вопрос. Тебе я верю, но компаньон...» «В общем, сама видишь, какой он осторожный. На минуту, ровно на 1 минуту, выйди в коридор и подожди меня там». И я сложил ладони перед грудью в молитвенном жесте. «Пожалуйста, очень тебя прошу». После приступа, когда она попала в больницу и едва не угодила в обезьянник, у девушки развилась настоящая мания. Ей казалось, что она должна быть всегда рядом со мной, что произойдет нечто ужасное, если я оставлю ее хоть на минуту. «Но только на минуту», – помрачнела она. Когда она прикрыла за собой дверь, я повернулся к Хаме. «Что хотел сказать? Откуда у нас с тобой совместные секретные дела?» Он поманил меня к себе, и когда я оказался в шаге от него, очень тихо произнес: «Твоя кисонька становится квазом. В курсе, кто это?» От его слов у меня по коже поползли холодные мурашки. «Да», – кивнул в ответ, – «в курсе. Но из-за чего?» «Точно не из-за лечения. Не нужно на меня так смотреть. Или у нее организм излишне восприимчив к живчику, и случилось банальное отравление. Или она приняла жемчужину». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Она не Хиктор случайно?» «Врать знахарю?» При такой постановке вопроса любые мои слова дадут ему ответ на него. «Да». «Как это случилось?» «Не подумай, что выпытываю ради каких-то меркантильных целей. Просто мне самому интересно, как целителю. У меня была красная жемчужина. Я решил, что если Саша проглотит ее, то ей станет легче даже без живчика и поможет залечить раны». «Да уж». «Я ошибся?» «Не то чтобы ошибся. Иногда, не совсем и не часто, жемчужина помогает, особенно новичкам. Но она же на них и действует сильнее, увеличивает риск внешнего перерождения. Изменение тела. Да. Ей чем-то можно помочь. Если только встретишь великого знахаря и сможешь убедить в необходимости помощи, или получишь белую жемчужину, покачал головой собеседник. И больше никак. Для женщины стать уродом очень тяжелое потрясение. Ты уж за ней приглядывай, чтобы не отчебучила чего-нибудь. Я про срок якобы выздоровления специально сказал. Попробуй за это время подготовить ее к тому. Тут открылась дверь, и в кабинет вошла Саша. «Минута», — сообщила она. «А мы уже все», — улыбнулся я ей. «Пока, Хама, на днях я заскочу, окончательно решим наши дела».